Если я говорю об этом, как об интеграции чего-то, то надо что-то интегрировать. Если в голове ничего нет в плане интеграции, то ничего не интегрирует. По сути дела, вы должны изучить ноты, а потом уже импровизировать. Есть, правда, люди, которые не знают нот, но уже импровизируют. И это называется дилетантство, а не профессионализм. Если человек импровизирует, зная ноты, это профессионал. И тогда вы становитесь именно самобытными консультантами, а самобытность означает, в каждом клиенте вы видите новую теорию личности. Это феномен, с которым нужно взаимодействовать. И если вы с ним взаимодействуете, и у вас есть знания, они могут всплыть и помочь вам в работе с этим клиентом. Если голова пустая, нечему всплывать, кроме школьных знаний. Значит, надеюсь, что это вы поняли, хотя поставлю точку над «и», что значит не привязываться. А сидел один такой замечательный мастер, медитировал. Садился он, позу лотоса, закрывал глаза и тихо как бы отходил. Но как только он тихо отходил, тут вдруг все время выскакивала кошка и садилась ему на то место, где собиралась информация. Вернее, свинья. Вы знаете, у вас есть кошки? Да. Если вы читаете книжечку, она сядет вам на книгу, уже будет смотреть на вас, потому что ваша энергия вся там. Если вы сели в позу лотоса, то энергия собирается здесь, около ног, ниже живота. Так эта кошечка садилась туда и мешала ему медитировать. Однажды он не выдержал этого дела, взял кошку и привязал к стулу. Сел, замедитировал, и тут бабах, прозрел. И после этого была создана отдельная школа, я не знаю, как она называется, тремя буквами, Багуа, Синхунвань, или еще как-то. Но в этой школе обязательно в процедуре медитации была кошка, которую необходимо было завязывать рядом с собой. Иначе учитель прозрел в такой ситуации. Поэтому и мы можем прозреть только в такой ситуации. Шутки шутками, а мы психотерапии, как попугаи, довольно часто подражаем великим людям, которые, я уже показал, делали это под себя. А Владимир Маяковский своим молодым ученикам всегда говорил: хватит делать под меня, учитесь делать под себя. И это очень правильно. Учитесь делать под себя. Вы будете самобытными специалистами. Вторая часть касается очень важного. Это наличие личной силы. Да? Личная сила сегодня разными словами обзывается. Например, наличие харизмы, пассионарности и так далее. По сути дела, да, обогатился. Пусть вас рад. Я самый смешной человек на Камчатке. Все остальные серьезные. Мы же подразумеваем под личной силой, конечно же, то, что касается опыта, личного опыта, связанного действительно с этой энергией опыта. Личный опыт. Как можно оценить себе это явление? Сделать это крайне тяжело самому. Может быть, кто-то со стороны заметит, как проявился ваш характер в какой-нибудь трудной ситуации. Обычная дискотека на втором этаже, и вдруг все загорелось. И вы, проявив характер, первым выпрыгнули со второго этажа, оставили свою девушку. Догорать. А может наоборот. Сбросили ее со второго этажа. Первый. А пожар потушили. В этот момент. А девушку похоронили все равно. Как бы только в определенных условиях может проявиться в это качество. С вами Вивекананда как-то говорил, что возможно использовать вот такую процедуру для оценки в себе этой личной силы.